так типа пролаяла Тасов. Едва отзвучало эхо от тасовских выстрелов, как на дороге воцарилась тишина. Совершенно противоестественная. Ствол Стечкина еле заметно дымился. Комбайн стоял на месте. Его мотор заглох. В задранной над землей кабине замер механизатор. Может, проклинал тот день, когда подался в комбайнеры. Может, просто ждал своей участи, которая в данный момент целиком зависела от прихоти человека с пистолетом. Ствол Стечкина медленно двинулся кверху. «Саня, не надо!» — отчаянно завопил Андрей. Он перегнулся через сиденье, вцепился в руку Атасова. «Не смей!» — Атасов порывисто обернулся. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Бандура с ужасом осознал, что глаза приятеля стали похожи на две бездушные стекляшки. Затем что-то изменилось. Андрей с облегчением вздохнул. Лицо Атасова начало понемногу возвращаться в норму. «Как скажешь, типа», — проскрипел Атасов, — «тогда трогай давай». Он выщелкнул обойму из Стечкина и полез под сиденье за новой. Андрей локтем выдавил остатки лобового стекла и включил первую передачу. Пока Атасов перезаряжал оружие, ехали молча. Бандура держал около 70, ветер с ураганной силой гулял по салону. Армеец сидел с закрытыми глазами и порывисто тяжело дышал. Щеки Эдика здорово пострадали от осколков, но глаза были целы. «Эдик, ты как?» «Живой», — прошептал армеец. Не успели приятели проделать и пару километров, как Бандура позвал Атасова. «Саня!» Нервы Андрея натянулись, будто тетива лука. «Впереди них фигня какая-то!» Метрах в 200 дорога оказалась перегороженной. Вдоль нее неподвижно застыли грейдеры, бульдозеры, экскаваторы и прочая тяжелая техника. Асфальт отсутствовал напрочь. Вместо него то тут, то там громоздились кучи щебня и песка. Невдалеке от превращенной в стройплощадку дороги размещалась пара зеленых строительных вагончиков, штаб строительства, прорабское или что-то в этом духе. Тройка вороных джипов, припаркованных перед вагончиками, сразу бросила глаза Атасову и подействовала на него, как красная тряпка на быка. Мерседес проскочил мимо большущего предупредительного щита, сообщавшего о ведущихся дорожных работах. «Внимание! Тра-ля-ля-ля! Участок перекрыт, работы ведет!» Сразу за щитом показался указатель, отправлявший транспорт в объезд. «Напрямик давай!» — гаркнул Атасов и передернул затвор Стечкина. Андрей не сбавлял скорости. Мерседес сшиб несколько красных заградительных турникетов и выскочил на участок свежеуложенного асфальта. В салон ворвался концентрированный запах раскаленного битума. Мерседес чудом разминулся с мощным катком и едва не влетел под тяжелый грейдер. «Вправо давай!» — заорал Атасов. Бандура крутанул руль. Машину понесло по щебенке, словно санки по льду. С грохотом динамитной шашки лопнула 200-литровая бочка дизельного топлива, которую Мерседес сшиб по пути к кеглю. «Глаза!» — взвыл Андрей, залитый соляркой с ног до головы. «Армеец, держи баранку, твою мать!» — крикнул Атасов. Эдик не подавал признаков жизни. Из прорабских вагончиков высыпали люди. «Саня, я ни черта не вижу!» — истошно вопил Андрей. Атасов протиснулся между подголовниками с гибкостью змеи и ухватился за руль левой рукой. Выбросил правую выбитое окно пассажирской двери и, особенно не целясь, разрядил обойму Стечкина. Мерседес снес последний турникет, и тот полетел вверх, словно воздушный змей, подхваченный порывом ветра. Дорога впереди была свободна. Атасов вел машину левой рукой. Обе его лопатки прилипли к потолку Мерседеса. Андрей держался за лицо. Глаза жгло невыносимо. «Дави на педаль, солдат!» — скомандовал Атасов. «Я все вижу. Только давай жми, и все будет ништяк!» «Глаза!» — стонал Андрей. «Чепуха!» — откликнулся Атасов. «Не паникуй, солдат, сейчас проморгаешься!» Около километра проехали, управляя машиной таким вот причудливым тандемом. Один командовал и крутил баранку, второй управлялся с педалями. Зрение потихоньку вернулось к Андрею. Атасов перелез назад. Перепуганный Гримо бросился иступленно вылизывать хозяина. Миновали оседлавшие левую сторону дороги Лобанова. Сразу за селом, параллельно трассе, вновь потянулась бесконечная линия железной дороги. «Армеец!» — Аттасов перезарядил оружие. «Армеец, карта Крыма у тебя?» Бандура с тревогой покосился на Эдика. «Саня!» — начал он упавшим голосом. «Саня, мне кажется...» — Андрей сглотнул слюну, чувствуя подступившую дурноту. Аттасов снова полез вперед. «Ух ты, черт!» — только и нашелся Аттасов. «Фу ты, типа, твою мать! Бандура, видишь тут проселок? Сворачивай на него и гони, не останавливаясь!» Андрей повернул, как было велено. Мерседес загорцевал по ухабам. В багажнике что-то звякнуло. Крышка открылась на ходу. В замку пришел конец. Не снижая скорости, проехали около километра. «Видишь лесополосу?» — спросил Аттасов. Андрей кивнул. «Туда давай». «Понял». Подняв тучи пыли, Мерседес помчал вдоль лесополосы. Это была уже не дорога, а колея на краю кукурузного поля, проторенная сельскохозяйственными машинами. «Тормози!» — приказал Аттасов. Андрей направил машину в кусты. Затрещали, ломаясь ветки, листва прошелестело по бортам. Машина остановилась в скупой тени тщедушных степных деревьев. Аттасов выбрался первым, кинул быстрый взгляд по сторонам. С дороги вроде не видно. Бандура обогнул «Мерседес», под капотом что-то громко тикало, ругательски ругая себя за совершенно непослушные ноги. Остановился, опершись на крыло. Стрекотали кузнечики. В кустах кто-то энергично шуршал. Наверное, ящерицы счеты сводили. А может, полевые мыши копошились. Беззаботно трещали цикады. «Слушай, Саня, чего так сухо? Здесь что, дождя не было?» — почему-то спросил Бандура. «Да хрен его знает!» — не оборачиваясь, буркнул Аттасов. Он уже склонился к армейцу. «Эдик! Эдик! Эдик! Твою мать!» Аттасов расстегнул спортивную куртку армейца. Рубашка на груди и животе намокла от крови. Кровь заляпала брюки армейца, и небольшой лужицей скапливалась на сиденье. «Да он же в луже своей крови сидит!» — подумал Андрей. Ухватился за дверцу. В глазах потемнело. Тем временем Аттасов нащупал у Эдика пульс. «Живой!» — выдохнул с облегчением. Разорвал рубашку на груди товарища. Напитавшаяся кровью ткань треснула с омерзительным звуком. Кровь буквально брызнула из-под пальцев Аттасова. Андрей подумал, что сейчас брякнется в обморок на сухую пыльную траву. Аттасову было не до бандуры. Он пытался добраться до раны на груди армейца. «Педан чертов!» — беззлобно выругался Аттасов, обнаружив под разорванной рубашкой еще и бурую от крови майку. «Эка ж тебя!» — скривился Аттасов, когда с майкой было покончено. «Ух ты, черт! Бандура! Живо тащи аптечку!» Андрей, у которого в глазах плавали темные пятна, а голос Аттасова доносился издалека, словно через три слоя ботина, полез на заднее сиденье. Руки его не слушались. Дерматиновый чемоданчик аптечки оказался как минимум дважды прошит пулями. Андрей вывернул его на капот. «Перекись села!» — Андрей зубами выдернул пробку. «Тампон давай!» — окинув беглым взглядом две упаковки бинтов, которыми оказалась богата аптечка. Аттасов, недолго думая, сбросил с себя рубашку и, наступив ногой на один из рукавов, разодрал ее на части. Быстро приготовил тампоны. Прижал первый к груди армейца, потянул того на себя. Армеец подался вперед, безжизненный, точно кукла. «Держи его!» — скомандовал Аттасов. Андрей нашарил среди груды медикаментов на капоте флакон нашатырного спирта. Открыл, поднес к носу. Глаза моментально полезли на лоб, зато в голове прояснилось. «Да ты что, глух, твою мать!» — не поворачивая головы, заорал Аттасов. Бандура оторвался от спасительного капота и, собравшись с духом, пришел на помощь товарищу. Аттасов повторил операцию с входным отверстием на спине Эдика. Закрепил оба тампона лейкопластырем, всю на скорую руку. «Помоги мне, типа!» Вдвоем они вытащили армейца из машины и водворили обратно, только теперь на заднее сиденье. «Куртку снимай!» — распорядился Аттасов. Скомкал протянутую ветровку, бережно подложил под голову Эдику. Тот даже не застонал. Он очень быстро кровь теряет. Аттасов шагнул к капоту, сломал шейку ампулы сульфа-камфокаина, набрал полный шприц и, вернувшись к армейцу, сделал укол. Отбросил шприц в кусты и отступил на шаг. Вынул из брюк смятую пачку «Ротманс», закурил. «Что ты ему вколол, Саня?» Сердце поддержать. Аттасов глубоко затянулся. Все, Бандура, большего я сделать не могу. Не умею, типа. Аттасов угрюмо покосился на машину. На этой развалине в Джанкой ломиться. И думать нечего. Закончится гонками с ментами, а нам только их сейчас не хватает. Андрей уныло стоял, не зная, что сказать. Он умирает, с горечью продолжал Аттасов. Может, и есть у него полчаса, может, нету. Давай, Бандура, типа, по коням. Попробуй медика до больницы довести. Аттасов отбросил сигарету и нырнул за руль. Гремок себе забери.